Озера, а на майне чихать он так богат, чтоб добру не пропадать, нужно дать его и тут же выпивать. Кружка две у озера, а на майне чихать он так богат, чтоб добру не пропадать, нужно дать его и тут же выпивать.